10. Накричавшись, он даже топал ногами, убедив таки поэта прочесть в круге первом, только к 12 дня революционер, наконец, уёбывает. Эд мог бы избавиться от него куда ранее, не ввязывайся он в спор и не подливай масла в огонь своими замечаниями. Но как удержаться, если ты не согласен? «Что-то происходит», — думает Эд, вытирая Борькин стол и ставя на него швейную машину. «Что-то с ними со всеми происходит. Чего хотят Володька и его друзья? Чтобы не было коммунистов, чтобы не было партии. Хорошо бы действительно ее не было. Толстые наглые морды начальников исчезли бы. Распустить бы партию. Но кто же будет руководить, если не будет партии? Аппарат ведь нужен. Володька будет, Якир будет, Солженицын будет, Чичибабины во всех городах Союза. Эд не знает Солженицына, но он знает Володьку и Чичибабина, и обе личности ему не нравятся. Хотя и по-разному. Все утро кричали они с Володькой друг на друга, и по временам в угольных зрачках революционера вспыхивала настоящая злоба. Хорошо, может, злобы не было, но крайнее раздражение — да. Эду уже не раз приходилось слышать признание: «Суки коммунисты, взял бы автомат и своими руками та-та-та-та-та-та-та-та-та-та». Но одно дело, когда блатные такое запускали, или психи, или пьяные. Но вот человек, который серьезно занимается делом свержения Софьи Васильевны, говорит такое. А с другой стороны, революционер Володька вроде против несправедливых коммунистов, за справедливость. Даже сильнейшие умы часто не умеют понять свое время, что же ожидать от все еще просыпающегося к жизни юноши. Странное брожение умов интеллигентов того времени объяснилось через 20 лет, и куда проще, чем казалось, может объясниться. И второстепенный персонаж истории Володька и первостепенный Солженицын переносили свой личный опыт с советским обществом на всех представителей этого общества, и это было заразительной, увлекательной, но ошибкой. На каждого побывавшего в лагере насчитывались сотни несидевших, у которых был совсем другой опыт с советским обществом, с жизнью. Положительный? Не обязательно. Но каждый индивидуум, скажем, Володькиного 40-летнего возраста, хранил в недрах комода или в книжном шкафу альбом с семейными фотографиями. На фотографиях юноши улыбались, сидя на телеграфных столбах или стоя на стогу сена. Или, высадившись всем курсантским училищем, в несколько рядов, передние сидя в траве, так же, как в свое время другие, дореволюционные юноши, юнкера и инженерные студенты. Суровые девушки в беретах мистически фосфорисцировали глазами с фотографий. Деревенские парни со связками книг, перетянутых ремешками, шли, утопая в грязи, в школы, в сапогах и даже в лаптях. Веселые, потные, полуголые рабочие скалили зубы с пыльных лиц. Вновь рожденные дети лежали в белых тряпочках голые, ножки-сосиски прижаты к брюшкам. Фотографии страны опровергали Солженицына, Володьку, Якира и их друзей, метавшихся по Москвам и Харьковам, доказывая, что только их вариант жизни страны с 1917 года подлинен и правдив. Их плохого качества фотографии лагерных вышек, солдат с автоматами и параши крупным планом. Упрощенные объяснения истории привлекательны. Мстительные речи бывают очень убедительны не аргументами, но страстью своей. Вот и нашего поэта клинобородый ловец человеков Владимир пытается заставить поверить в свою версию. Однако поэту 26, и у него свой опыт, и очень разнообразный, пусть он и не сидел в лагере. Он явно тяготеет к индивидуализму, толпа его и пугает, но еще более она неприятна ему своей грубостью. Учреждения толпы вызывают в нем страх скорее эстетический. Футбольные болельщики, возвращающиеся со стадиона, вызывают в нем куда больший страх и отвращение, чем члены Верховного Совета, явившиеся на заседание в Москву. Наиболее неприятные воспоминания жизни связаны у него, однако, с учреждениями власти. Атмосфера тяжелой, пусть и необходимой в жизни общества бюрократии, угнетает его. Пыльные пальмы в горшках или фикусы, уродливые физиономии бюрократов, не спеша садящиеся на нечистые и постыдно окрашенные потолки мухи. Некрасивые люди, злые, дотошные расспросы. В конце 60-х годов наш герой еще относил все эти неприятные вещи, в том числе и жидко-зеленые стены советских учреждений, к непременным атрибутам исключительно советской власти. В конце 70-х годов он уже прекрасно сидел себе точно в таких же мерзких учреждениях в стране с предположительно другой социальной системой – в Америке. И за исключением языка, на котором изъяснялись бюрократы, не видел между учреждениями никакой разницы. И в Советском Союзе, и позднее в других странах он всегда знал, что нужно делать – бежать от них, чтобы предохранить свое теплое и красивое «я» от их вульгарности. Испробовав воровство, первую индивидуалистическую профессию, он безуспешно пытался научить себя жить в коллективе. Не преуспев в этом, он в конце концов нашел себе хорошую раковину, стал шить брюки. Индивидуально, без коллектива. В Соединенных Штатах, где демократическая вульгарность – форма существования, он не ужился, ибо не нашел прочной раковины, сбежал в теплую старую Европу и забрался там в раковину литератора. Страх перед толпой и эстетическая брезгливость заставляют его искать раковину. Хотя следует сказать, что если обстоятельства вышвыривают нашего героя в мир, от соприкосновения его с миром возникают интересные произведения. Эстетическое отвращение нашего героя-поэта к толпе не имеет ничего общего с очень мирским и, как выражались старые писатели, подлым, синоним низкого, социальным миропониманием Володьки. Володька хочет делать с другими, вначале с теми, кто его посадил и держал там, то же, что делали с ним. Он любит быть в мире, любит возиться с людьми. Юный же поэт не хочет оперировать людьми. Ему хочется удивлять и покорять мир изнутри, своими стихами. Володьке кажется, что поэт свой, такой же, как он, что в нем ненависть, что ненависть заставляет поэта писать стихи, шить брюки и не участвовать в играх Софьи Васильевны. Володька ошибается. Не ненависть, но боязнь некрасивого. А все социальное уродливо. Эд всегда отворачивается, если видит человека с язвой во все лицо или грязного старого нищего. Володька, напротив, любит остановиться и рассмотреть экземпляр подробно.